Глава 46. Ужин прошел молча. Я не произнесла ни слова. Было как-то неловко, что князь со мной за одним столом ел. Привыкла я к роли прислуги и неровне ему. Странное ощущение было теперь — сидеть с ним за одним столом. Ужин принес сам князь. И унесет посуду тоже — сам князь. Чудеса те и придумать было бы сложно. Ларин тоже не проронил ни слова, просто ел. Иногда посматривал на меня, словно все еще размышлял о моей судьбе. От пары его пронзительных взглядов мне стало неловко и жарко. Я снова стала переживать о том, что Ларин захочет превратить меня в свою наложницу, игрушку. Я ведь ничего не могу, а он может все. Никто не знает, что я нахожусь тут. Никто не станет меня искать и жалеть обо мне. А вдруг ему придут в голову шальные мысли, как когда-то графу Романовскому. Я здесь одна, беззащитна перед ним, зависима от него. Одно его слово, и меня не станет. Я буду вынуждена ему подчиниться, если хочу жить. Ужасное чувство на самом деле. Очень неприятно понимать, что ты полностью зависим от какого-то господина, который может все, а ты ничего. Просто мелкая мошка, которую раздавят за секунду, если захотят. Да, Михаил казался очень порядочным мужчиной, принципиальным. Всегда помнил, что женат, и никогда ко мне не прикасался, как мужчина к женщине. Но теперь я здесь одна, в его власти. И я чувствовала, что нравлюсь ему именно так, как женщина может нравиться мужчине. И если раньше от этого понимания в животе словно райские цветы распускались, то теперь я ощущала страх. А ну, как захочет меня к рукам прибрать. Что я ему тут сделаю? Я ведь не убегу и не справлюсь с ним. Раньше я не боялась Ларина, но и ситуация не была такой. Теперь же мы находились вдвоем там, где меня никто не услышит, не найдет и искать не будет. А он часто приходит сюда и смотрит на меня не как на прислугу. Надеюсь, что это просто какие-то игры моего уставшего сознания, и я зря переживаю. Но на всякий случай помнила о том, что Ларин спас меня, пожалел, не оставил без крыши над головой. Но все-таки он мужчина, здоровый, молодой, и однажды может попросить благодарности за свое покровительство. Или даже просто взять эту плату, считая, что достаточно дал мне для того, чтобы что-то тоже получить взамен. В бескорыстную помощь я не верила. В нашем веке никто никому просто так не помогал. И я уверена была, что в этом веке тоже. Времена меняются, а люди остаются такими же. Во всех нас неожиданно могут проявиться такие стороны личности, темные, нелицеприятные, что предугадать подобные страсти и пороки в человеке, казавшемся благородным, просто невозможно. Все мы и не только плохие, но и хорошие. Не только хорошие, но и плохие. «Оля, что с тобой?» — вгляделся в мое лицо Ларин, приблизившись так близко, что я отшатнулась в сторону от него. «Ты какая-то обеспокоенная». Сердце мое билось, как испуганная птичка в груди. Зачем? Зачем он нарушает границы? Так приближаться уже неприлично. Он хочет пересечь мои личные границы, чтобы прикоснуться ко мне. Но я этого искренне боялась. Если мы перейдем эту черту сейчас, поддавшись интимности обстановки и ситуации, остановиться уже не сможем. Сорвемся с ним в пропасть, и молиться будет обоим бесполезно. Такие грехи уже не смыть даже кровью. Но все, на что я могу рассчитывать с ним, — роль игрушки, которую потом выкинут, когда все кончится. А я игрушкой быть не собираюсь. Я не должна ему позволять. Даже если мне до дрожи хочется, чтобы он сделал это. Нарушил границы и коснулся. Но нельзя. Нельзя. Нельзя и все тут. Я... просто мне тут одно и непривычно, — ответила я, увеличив расстояние между нами. Ларин понял, что я не позволяю ему сократить расстояние между нами и не стал больше приближаться. «Ты боишься?» «Чего?» «Как он чувствует?» «Он ощущает мой страх. Может, Михаил еще и медиум?» «Тогда он знает все постыдные мысли о нем. Невольно я представляла себе, как бы это было бы, если бы я стала его». Ругала себя за это, и все равно картинки сами собой проплывали перед глазами. Как его горячие пальцы скользят по моим обнаженным плечам, спине. А если он все это тоже видит? Стыд-то какой! Я прикрыла глаза на миг, чтобы успокоиться, и шумно выдохнула. Да, боюсь, что останусь тут надолго. «Пока мы не знаем, сколько ты тут пробудешь», — ответил Ларин. «Но я что-нибудь обязательно придумаю». «Мир ведь не остановится для господ, если одна маленькая служанка умрет одна, за кирпичными стенами, не так ли?» Подняла я на него глаза. Мы встретились взглядом. «Не надо так», — покачал он головой. «Мне не настолько безразлична твоя судьба, как ты думаешь». «Но вы вряд ли будете очень переживать, если меня придется оставить тут надолго». «Ты не можешь знать, что у меня в душе, Оля». «Я и не хочу». «И правильно делаешь». «Вам лучше вернуться к жене и впредь ужинать с ней», — твердо сказала я, отвернувшись к окну. «На столь личные темы нам не стоило переходить. Это все обстановка и ситуация повлияла». «Да, конечно. Ты права», — ответил он и сказал мне. «Ступай за мной». «Куда?» — обернулась я и обеспокоенно всмотрелась в князя. «Я все-таки перегнула и сказала что-то не то? Он меня выгнать решил? Или ведет туда, где все границы и сопротивления будут им сломаны?» «В библиотеку. Хочу тебе показать кое-что». Я выдохнула. «Ну что за странные мысли насчет него появились в моей голове? Впрочем, они тоже не с пустого места взялись. Он нарушает мои личные границы и пытается приблизиться. Я чувствовала это. Дыма без огня не бывает. Я проследовала за ним». «Я тебе тут подготовил». Подошел Михаил к небольшому письменному столу в библиотеке, примыкающей к небольшой гостиной. На нем лежала бумага. Рядом стояли чернила и перо. «Нарисуешь мне этот механизм, который полы моет? У вас».